15 минут спустя в коттедж вместе с Роландом вернулся другой Келвин Тауэр. Спокойный, признавший свои ошибки, исправившийся. Спросил Дипна, готов ли контракт, а когда тот кивнул, ничего не сказал. Тоже ограничился кивком. Прошел к холодильнику, вернулся с несколькими банками пива Blue Ribbon. Раздал. Эдди отказался, не хотел мешать алкоголь с таблетками. Тауэр не стал произносить тост, но одним глотком ополовинил банку. «Не каждый день меня мешает с дерьмом человек, который обещает при этом дать мне миллионы и освободить от самого тяжелого камня, что лежит на сердце. Эрон, суд признает юридическую силу этого контракта?» Эрон Дипна кивнул, как показалось Эдди, с сожалением. «Тогда ладно», – продолжил Тауэр. После паузы добавил. «Хорошо, давайте это сделаем». Но не подписал. Роланд обратился к нему на другом, незнакомом Эдди языке. Тауэра передернуло, он расписался. Его губы превратились в такую узкую полоску, что издалека могло показаться, будто рта у него и вовсе нет. Эдди расписался за Тед Корпорейшн, отметив, как это необычно, держать в руке ручку. Он и припомнить не мог, когда такое случилось с ним в последний раз. После того, как на документе появились все необходимые подписи, с Сэйм Тауэром произошла очередная метаморфоза. Он вдруг вернулся в прежнее состояние, посмотрел на Эдди и надломленным голосом выкрикнул. «Вот, я нищий! Дайте мне доллар! Мне обещан доллар! Я чувствую, как из меня уже лезет говно, и мне нужно чем-то подтереться!» А потом он закрыл лицо руками. Посидел так несколько секунд, пока Роланд складывал подписанный документ, Дипна засвидетельствовал обе подписи, и убирал в карман. Когда Тауэр опустил руки, слезы на глазах высохли, лицо стало более спокойным. На серых щеках вроде бы даже затеплился румянец. «Я думаю, мне действительно полегчало». Он повернулся к Эрону. «Ты думаешь, эти два коуча справы?» «Скорее да, чем нет», – улыбнулся Эрон. А Эдди вдруг понял, что нашел-таки способ узнать наверняка, эта ли парочка спасла отца Келгана от братьев Гитлеров. Ну, почти наверняка. Один из них тогда сказал. «Послушайте меня. Есть одна фраза, вроде бы на идише. Гей кокниф йен йом. Вы знаете, что она означает? Кто-нибудь из вас знает?» Дипна откинул голову, расхохотался. «Да, на идише, все точно. Моя мать все время повторяла ее, когда злилась на нас. Она означает «идите просритесь в океан». Эдди посмотрел на Роланда. Через пару лет один из этих мужчин, скорее всего Тауэр, купит перстень-печатку с выгравированными на нем словами «Ex Libris». Возможно, потому, каким бы безумным ни казалось это предположение, что Эдди Дин сам подбросил ему такую идею. И Тауэр эгоистичный, жадный, жалкий, думающий только о книгах, Келвин Тауэр спасет жизнь отцу Келлогану, который увидит перстень у него на руке. Он, конечно, едва не наложит штаны от страха, и Дипна тоже, но он это сделает. И в этот момент взгляд Эдди упал на ручку, которой Тауэр подписывал договор о продаже. Обычную ручку Big Click. И он наконец-то осознал значение случившегося. Они стали владельцами пустыря. Теперь пустырь принадлежал им. Не Sombra Corporation, а им. Роза принадлежала им. Ощущение было такое, будто ему только что со всей силы врезали по голове. Роза принадлежала Тед Корпорейшн, компании Дискейна, Дин, Дина, Чемберса и Иша. Теперь на них ложилась вся ответственность за судьбу Розы, на горе и на радость. Этот раунд они выиграли. Однако пуля по-прежнему оставалась в ноге. «Роланд!» Эдди повернулся к стрелку. «Ты должен кое-что для меня сделать.